потому что отец гномихи перед сватовством, как и полагается, проверяет счета семьи жениха. И если жених не очень желателен для будущего тестя, тот завышает сумму выкупа вдвое, а то и втрое. Вот Тука и прятал деньги, чтобы когда ему сумму озвучили, у него было больше, чем полагал отец невесты. У гномов специфические порядки. Да уж, и сказать нечего, кроме одного. Холодает? Давай, возьмем экипаж, нечего тебе мерзнуть, предложил Юрау и вскинул руку вверх. А я вдруг услышала жалобное «мяу». В грохоте колес подъехавшего кентавра этот стон отчаяния маленького существа потерялся. Но я все равно пошла туда, откуда вроде слышала голосок. «Дэй!» – окрикнул Дроу. «Здесь котенок!» Я пошла дальше в темноту переулка. Кажется, маленький совсем. «Партнер, тебе еще уличных котов не хватало!» – разозлился Юрау. Но монетку возницы бросил, подтверждая заказ, и потопал за мной. «Я серьезно, Дэй, зачем тебе котенок?» «Мне не нужен!» Я остановилась, озираясь в поисках зверька. «Но он, кажется, совсем маленький, а сейчас зима, и мороз крепчает. Пропадет ведь до утра!» «Угу!» Юрау подошел и стоял теперь за моей спиной. «На нее с минуту на минуту бросится чудовище, которое еще усмирять надо, а она по подворотням шляется!» «Дэй, может, мы еще и мышек спасем, кровососущих?» «Посвети мне!» В ответ на его шутку попросила я. Дроу зажег три огонька, и я увидела у стены маленького, грязного, облезлого и совсем худого котенка, который дрожал на морозе и испуганно сжался к стене. «У-у-у, несчастье! Слушай, я не злой, но ему в другой жизни лучше будет!» выдал Юрау. «А кто сказал, что есть другая жизнь?» Я стянула с шеи платок, подошла к котенку, осторожно закутала и взяла на руки. «А вдруг жизнь всего одна, Юр? Мне ведь несложно его спасти, да и еды в столовой академии достаточно. Так зачем безразлично проходить мимо?» Маленький котеночек испуганно мяукал и царапался, а Юрау только и выдал. «А что ты с ним будешь делать, когда возрожденный дух придет?» «Не выброшу точно». Я почесала за маленьким ушком. Котенок перестал царапаться. Бедненький, думал, что я его обижу. Судя по его внешнему виду, обижали морду усатую часто. Ладно, поехали. Тебе в академию пора, мне на службу. Пока ехали, я гладила котенка и успокаивала. Тот почему-то все время нервничал. А едва к воротам подъехали, и вовсе фыркать начал. Неспокойное у тебя несчастье. Счастье, парировала я. «Будет счастливчиком!» «Это потому, что к тебе попал?» Юрао откровенно потешался надо мной. «Это потому, что я смогла его услышать. А представляешь, мимо бы прошли!» «Невелика потеря!» «Злой ты!» «Не, я расчетливый!» «И на кота не рассчитывал!» «Да не обижайся ты!» Карета остановилась. Дроу спрыгнул, помог спуститься мне и проводил до ворот. И вот там бедный малыш совсем взбесился. Начал шипеть, царапаться и лезть под пальто. «Замерз, наверное», – пробормотала, тщетно пытаясь его успокоить. И плевать, что грязный. Я таки запустила его под пальто и прижала к груди. Котик успокоился мгновенно, и даже сквозь завывание метели послышалось его довольное урчание. «Маленький, а уже сразу ясно, что мальчик», – усмехнулся Юрао и постучал в калитку. Гоблин-привратник высунул длинный нос и выдал. «А Янка сама притопала, а Дейку, значит, возим, да? И вот загадка!» «Давно хотел с госпожой Жловис пообщаться», — прервал его Дроу туманным намеком. Калитка мгновенно была распахнута, меня вежливо пропустили, а офицеру важно заявили. «Да чего уж там, один разок-то и было, и то по пьяни, а вы, офицер Найтес, все никак не угомонитесь!» «А ты не обижай моих девочек! И загадки поменьше загадывай. И мне. Партнер, завтра постарайся вырваться хоть к вечеру. Жловис прикроет, если что. Да, Жловис? Ну, если по делу, так бы и сказали. Буркнул гоблин и калитку закрыл. Внезапно послышался вой. В следующее мгновение земля под нами вспыхнула красным светом, а воздух замерцал. Когда же дух смерти материализовался, я чуть не заорала. Дара была во всей своей красе. Волосы всклочены, клыки в палец длиной, пасть ощерена, глаза алые, в руках два огненных меча. И тишина. Потом Дара выругалась, даже на пол сплюнула, хотя, естественно, плевать ей было нечем. Стала опять прежней и привычной и выдала. «А, ты! Странно! Мне показалось...» «А нет, ерунда! Чего так поздно?» «Расследование, дела...» «Ик!» Отойти от жуткого видения было сложно. «Жуть!» — высказался Жловис и свалился на землю. А я таки икать начала. «Да это даже не боевой облик был!» — возмутилась Дара. «Нашли чего пугаться!» «Не знаю, не знаю, меня ноги едва держали!» «Жловис, сейчас зарядом быстро подниму!» — рыкнул возрожденный дух смерти. Гоблин поднялся на четвереньки и уполз в свою каморку. Неудивительно, что Жловис Дару совсем не любит. «А ты марш спать!» — рявкнула она уже мне, а потом совсем другим тоном. «А что у нас с кольцом?» Опустив глаза и чувствуя, как олеют щеки, я заторопилась в общежитие, надеясь не говорить ничего этой сводни. Увы, Дара умела летать вперед спиной, и, летя в шаге от меня, еще и мучить расспросами. «Так что с кольцом? В твоей спальне его нет, значит, одела, да?» «Дея, я с кем разговариваю? Опять молчишь?» «Одела я, одела!» Да, на ступенях уже не сдержалась. «Слушай, Риаты, а кого ты там у груди придерживаешь?» Дара вдруг материализовалась полностью и встала передо мной. «Котенка!» Я невольно улыбнулась. «Сейчас покормлю, потом вымою. Он маленький совсем». Мгновенье, и передо мной опять очень страшный дух смерти. «Дай сюда!» Прошипела Дара. «Что?» Не поняла я, но на шаг отступила и котика прикрыла двумя руками. «Зверя!» Зашипела она. «Да маленький он!» Я обошла огненно-кровавого монстра, а потом и вовсе побежала почему-то.